Однако вы помешали. Ты хорошо держишься, Йоланчи. Клянусь пророком Нухом, но все дело в том, что ваша жизнь сейчас дешевле воздуха, которым мы дышим. Допустим, я найду товар и доставлю его большим людям. Допустим, большие люди простят мне задержку, но что дальше? Садулла хоть и был дурак, но был очень хорошим проводником. Он возил товар из Афганистана и всегда успешно, без потерь, без обмана, без проволочек. А возил он, как ты наверняка уже проверил, не кавурму какую-нибудь на базар, а мак, опий. Это был один из самых больших каналов. И я очень дорожил им, поскольку через Пакистан и Иран доставлять товар в Европу стало трудно. Там усилили границы. Там борются с Аль-Каидой и наркоторговлей. Поставщикам понадобились новые пути, пути через Туркмению. Садулла знал один такой путь, и он знал продавца. Я продавца не знаю. Я не знаю, какими тропами он вел караван через границу. И теперь Садулла мертв, и мертвы все караванщики. Их убили вы. — И что ты собираешься делать? — спросил Алексей напрямик, чувствуя, как по спине поползли струйки пота. — Убить и нас в отместку? Запытать до смерти? Только вряд ли это вернет караванщиков, Недж. Неужели придется сдать ему платину? Ай-яй-яй-яй, как нехорошо-то! Я еще не решил, — признался хан Неджмеддин. И совершенно неожиданно добавил: вы очень необычная компания, Йоланчи. Самая необычная из всех, что я встречал. Ты наверняка военный. У тебя выправка офицерская. А твоя подруга — городской житель. В пустыне ей делать абсолютно нечего. Твой приятель не так давно с зоны. И я не удивлюсь, если узнаю, что покинул он ее по собственной воле, супротив воле хозяина. Что же вас объединяет, а? Что вы здесь делаете? Алексей ничего не ответил, подумал лишь: интересно, а когда это ты сумел нас разглядеть? В щелку подглядывал. Как мы подъезжаем, что ли? Хан опять ухмыльнулся, поняв его мысли по-своему. Не удивляйся, я с детства жил в России, в Ленинграде. Я сидел в России. В 89-м, когда моя родина начала борьбу за независимость от Большого Брата, тогда модно было выходить на демонстрации протеста, тогда модно было сидеть за убеждения. Я был молод, и я сидел. И тоже ушел с зоны по своей воле, потому что понял, что Россия — это не мое. Поэтому я сразу почувствовал твоего приятеля. «Ага, ностальжи поперла», — подумал Карташ. И ведь скучает Байфигов по России, матушке. Ну, теперь у нас все по-другому, — сказал он проникновенно, изо всех сил стараясь, чтобы его слова ни в едином звуке не звучали фальшиво. Россия стала другой. И это было ошибкой. «Другой!» — гаркнул хан, едва не опрокидывая блюдо с виноградом. «Другой, ты говоришь? Дурак! России как было наплевать на себя, так наплевать и сейчас. Я вожу мак из Афганистана. Талибы запрещают выращивать мак, поэтому я покупаю его у Северного альянса, а Северный альянс поддерживает Россия. Значит, Россия поддерживает и мой бизнес. Я вожу мак через Туркмению, потому что я купил здешних чиновников. Здешних чиновников покупают все, даже американцы. Почему же Россия не может купить их, если не в состоянии договориться? Почему позволяет маку и исламистам расползаться по вашей Азии? Мало вам небоскребов в Америке? Он вдруг успокоился, видать, выплеснул, что накипело. Иди, Еланчи. Я завтра подумаю, что с вами делать. Смешавшись, Карташ поднялся. Мои друзья, ты завтра с ними увидишься. Я не хочу, чтобы вы общались, пока я не принял решение. Иди, Ахмед покажет тебе твой караой. И он звонко хлопнул в ладоши. Караой? Оказалось, называлась кочевничья юрта, которая по внутреннему убранству мало чем отличалась от жилища философствующего хана, ну, разве что ковры были победнее, да подушки не шелковые. Карташ, как был в одежде, растянулся на коврах и стал смотреть в дырку в потолке юрты, куда лениво уплывал дым из жаровни. Так же лениво клубились мысли и в голове Алексея. Поразмыслить было о чем, но думать не хотелось совершенно. За матерчатыми стенами юрты кто-то смеялся, кто-то наяривал ритмичное «дум-дум-дум-дум», то ли на барабане, то ли на тамбурине. Периодически пламя костров взвивалось к небу разбрасывающими искры столбами, словно бензину плеснули. Сквозь щель в пологе он видел отсветы оранжевого огня. Праздник у них, что ли? Ага, ну, конечно. По случаю гибели каравана с наркотой Сирич с заработком. Он закрыл глаза, и тут же полог откинулся. Внутрь кто-то проскользнул. Карташ приподнялся на локте. Кто тут? Голос женский, незнакомый. «Меня зовут Айджахан. Меня прислал Наджмеддин». «Зачем?» — тупо спросил Алексей. «Ты гость?» Непонятно ответила женщина и приблизилась. В неверном свете жаровни Карташ разглядел ее. Симпатичная юная азиаточка, гибкая и тонкая, в невесомом платьишке, напоминающим сари. «А там у вас праздник, что ли?» «Да». «По поводу?» «Наступила ночь, и все живы». Она присела рядом, и Алексей уловил аромат свежего сильного тела, что, согласитесь, было странно для кочевников. Ни тебе запаха пота, ни вони костра. Человеку одиноко среди незнакомых людей. А если одиноко, значит, грустно. Я хочу развеселить тебя. Айджахан легонько коснулась губами его губ, и сари соскользнула на ковер. Любопытно. А к Машке тоже такой развлекатель заглянул? Появилась дурацкая мысль, но потом исчезла, когда ловкие пальчики освободили его от рубашки и взялись за пряжку ремня. Откровенно говоря, секс был не самой важной вещью, необходимой ему в этот момент, но сопротивляться сил не было. Да и какого черта, спрашивается? Вот как ударит ханчику завтра в башку, что чужаков лучше закопать живьем в песке, чем требовать с них выкуп за покрошенный караван. Когда девичья головка склонилась над его естеством, уже освобожденным от плена цинцев, мелькнула еще одна мыслишка, последняя. А Ханчик все-таки не такой мудак. Но потом и она была вымыта волнами наслаждения.